37. Гуру. Учение жизни утверждает неприходящее в человеке. Собирая его элементы, устремленный к бессмертию дух утверждает в себе искры вечного света. Утверждать перед лицом Майи действительность неприходящего будет подвигом духа.